стать началом моего истинного падения. В мгновение ока перед глазами пронеслось то болезненное воспоминание. Острой иглой кольнуло нутро, и, подобно смертельному яду, разлилось в душе, вернее, там, где она когда-то была. И, видимо, что-то от нее там все-таки осталось. Не все я вытравил, не все спихнул в небытие, не обо всем забыл, дурак. Боже, за что? Зачем ты так со мной? Я смирился почти со всем. Я принял новую жизнь. Я взял себе новое имя и постарался забыть о том, кем был когда-то давно. Я убивал. Я возился в такой черноте, что это ужаснуло бы меня каких-то полмиллиона лет назад. Питался чужими жизнями и убедил себя в том, что так нужно. Я все сделал, чтобы прижиться в новом мире. Все преодолел, чтобы стать здесь своим. Сломал прежние принципы, разрушил все идеалы, спалил надежды, сжег все мосты. И вот теперь не могу идти дальше. Просто не могу. Глядя на редчайшую драгоценность жизни, на беззащитный комочек, вырванный кем-то из нежного детского тельца, ради этого мига, по повелению Айда, только для того, чтобы я своими руками сейчас и навсегда взял и надругался над ней, как тот волосатый урод над беспомощной малышкой, которую я так и не сумел спасти. Я судорожно вздохнул, а потом буквально выхватил из раскрытой ладони Айда трепещущий огонек чьей-то незнакомой души и сильно вздрогнул, когда она до кости обожгла мои почерневшие руки. По телу стегнула страшная боль, потому что воля Аллара запрещала демону прикасаться к тем немногим, кто принадлежит только ему. Но я этого не почувствовал совсем и даже не застонал, потому что оцепенел от ощущения давно позабытого тепла, чистоты, беззащитности и беззвучной мольбы. Той самой мольбы, с которой подаренная мне душа вдруг обратилась к своему вероятному убийце. Не знаю, что я сделал в тот миг, когда пальцы сомкнулись вокруг испуганно задрожавшего комочка. Не знаю, что это было и что за чудо коснулось в тот миг моей измаранной ненавистью души, но понимал только одно — никому я его не отдам. Никому не позволю коснуться, ни себе, ни Дангару, ни самому Айду. Мне плевать, что будет после. Плевать, как накажет меня за ослушание повелитель. Плевать на все, кроме того, что этот комочек отныне мой. И что я сделаю все на свете, чтобы уберечь его от гибели. Где-то внизу послышался быстро нарастающий гневный ропот. — Вот, значит, что ты в итоге выбрал. Вдруг уже угрожающе прошептал владыка, снова склоняясь над моей головой. — Вот как ты ценишь мою милость и благодаришь за оставленную жизнь. Я сжал зубы от мысли, что повелитель все это время беззастенчиво копался в моей голове, но только сомкнул ладони плотнее и отступил на шаг, стараясь как можно дольше уберечь свое сокровище от насилия. — Предатель! — злорадно оскалился Дангар ступенькой выше. — Так и знал, что ты ничтожество и предатель. Светлого, как ни перекрашивай, все равно не сделает настоящим. Зря господин не убил тебя сразу. — Что ж... — хищно прищурился мертвый бог, требовательно протянув руку. Жаль, что ты оказался недостоин. Верни ее мне. — Нет, — прошептал я, стремительно покрываясь холодным потом, но упрямо пятясь от разгневанного повелителя. Правда, далеко уйти мне не дали. В плечи тут же вцепилось несколько десятков чужих рук. Острейшие когти мигом пропороли мои предплечья. Кто-то навалился со спины, пытаясь отвести назад локти и заставить выпустить свою добычу, а потом умело спеленал тревожно дернувшиеся крылья. Вот и закончилась моя вторая жизнь. Подняться на эту высоту снова мне никто не позволит. И домена меня, скорее всего, лишат. И прежних заслуг, и душ, и едва накопленной силы. Всего лишат. Абсолютно всего. Вместе с крыльями, только-только зародившейся надеждой, и вот этой крохотной искоркой, уже успевшей изуродовать мои судорожно сжатые ладони. Правда, боль почти не доносилась до одурманенного сознания. После того, как послушные повелителю демоны принялись рвать меня уже не когтями, а зубами, разве может быть какая-то иная боль? По надплечьям со скрежетом скользнули чьи-то острые клыки, разрывая в кровь кожу, ломая кости и разрубая мышцы. Во все стороны брызнула кровь, темная, густая, но все еще алая, не до конца превратившаяся в ядовитую слизь. Спину буквально исполосовали в клочья, а потом и вовсе разорвали пополам, когда кто-то с радостным ревом отгрыз сперва одно, а потом и второе крыло, бросив их бесполезными тряпками себе под ноги. Потом кто-то больно дернул за волосы, пытаясь открыть нежное горло, но пока еще тщетно. За последние годы я слишком хорошо научился закрывать свое единственное уязвимое место. Правда, надолго меня не хватит. Еще несколько ударов, одно точное попадание, и я упаду. А после этого они закончат и со всем остальным. Если, конечно, еще раньше кто-то не сообразит перегрызть жилы на ногах. Впрочем, какая теперь разница? Деваться все равно отсюда некуда. На небо путь заказан. К смертным тоже не удастся вернуться, потому что подземелья никогда не отпускают свою добычу. Ниже падать просто некуда. Но мрак — это навсегда. Ночь — это для низших. Унижение, страдание. И роль любимой игрушки для забав у Дангара — вот моя ближайшая перспектива. И ради чего? В последний раз, взглянув на бьющуюся в моих ладонях душу, я вздрогнул от мощного тычка в спину. Это высшие подоспели, наверное. А потом слабо улыбнулся и в каком-то бреду шепнул: «Лети, лети, душа моя, ты свободна». «Идиот!» — яростно вскрикнул кто-то над моим самым ухом, прежде чем я упал под тяжестью обрушившегося сзади удара. Буквально через миг после того, как светящееся чудо благодарно улыбнулось и бесследно исчезло из моей руки. — Повелитель, он тебя предал! Выпустил! Белокрылое отродье! — Позвольте мне его убить, повелитель! — хрипло взвыл Дангар. — Отдайте его мне! Клянусь, он будет мучиться вечно! — Он будет наказан! Во внезапно наступившей тишине прозвучал мрачный рык поднявшегося с трона бога. — Внимайте, слуги, и знайте, что вам положено за предательство. Я только устало вздохнул, так и не успев понять, когда же меня отпустили. Осознал только, что лежу в луже собственной крови, которая ширилась с поразительной быстротой, и успел удивиться тому, что еще жив. А потом перед моим лицом опять оказались два бездонных провала в никуда. — Ты наказан, карающий! — тяжело уронил владыка ночи, проткнув острым когтем мою грудь. — Ты будешь лишен тела, души и духа. Ты перестанешь существовать. О тебе забудут бывший Айри, бывший Шейри и бывший живой. Ты забудешь о себе сам. Свое прошлое, настоящее, будущее, если когда-либо в него заглядывал. Ты забудешь даже свое имя. Но ты не умрешь. Пока еще не умрешь. Чтобы сполна ощутить ужас своего положения. Потому что ты будешь помнить о наказании. Вечно. В тени. Там, где мертвый холод безвременья станет вымораживать останки памяти и о твоей прежней жизни. До тех самых пор, пока ты не перестанешь просто быть. Пока не потеряешь связь даже с нашим миром. И пока твой Создатель не изгонит тебя из своего лона окончательно. Такова моя воля. Даре. В медленно гаснущем небе плавно закружились невесть откуда взявшиеся черные снежинки. Сперва тихо и осторожно, потом все быстрее и быстрее. А вместе с ними закружилось и мрачное лицо повелителя. Громадная плата, где еще бесновались и выли от ярости его многочисленные слуги. Какое-то время только два огромных глаза буравили огненными стержнями мою душу. Но затем пропали и они. Вместе с ощущением внезапного падения, стремительно истаивающего под встречным ледяным ветром тела, чувством безумного холода в насквозь прожженных пальцах, неровным стуком запоздало испугавшегося сердца и диким ревом в ушах, который вдруг сменился нерушимой, вечной, жутковатой тишиной настоящей тени. Той самой тени, откуда никто и никогда не возвращался.